Порой текст требовалось переварить, как тяжелую еду. Сесть, погладить пульсирующий висок, подышать. Так Асина сделала, даже свесилась с подоконника. Ветер обдувал ее лицо, принося неповторимый запах океана, который казался сейчас отнюдь не освежающим, наоборот, неприятным. Ведь под толщей воды умирают люди и живут демоны. А однажды она поглотит само солнце, пуская и внутри одного человека. Вернувшись, она поскребла ногтями под ключицей, будто пытаясь добраться до источника своего внутреннего света, и вновь уставилась на буквы. Они принялись плясать озорными букашками перед глазами. Асин часто заморгала, но от этого чернила расплылись сильнее, а к горлу вновь подступила знакомая тошнота. Папа, говоривший, что можно опьянеть от свежего воздуха, был в очередной раз отвратительно прав. Сегодня Маритар снова подняла эту тему. Вот только теперь она улыбалась, баюкая на руках крошку-булку. Так кряхтела, причмокивала и рвала маленькими толстыми ручонками кружева на мамином платье. Забавная такая. У нее на голове появился первый завиток, как пенный барашек, или размазанный лопаточкой крем. «Я скоро умру», — сказала она, смахивая мизинцем крошку с новой белой булочной рубашки. «Наверное, в этом мире есть несколько вещей, на которые я могу смотреть бесконечно. Деньги, украшения, выпивка и чересчур длинные мизинцы Маритар». Асин отвлеклась, чтобы внимательно изучить свои руки, и с удивлением обнаружила, что мизинцы ее, наверное, такие же длинные. А еще именно ими она частенько перелистывала страницы, поддевая уголок ногтем. Она привыкла к своим пальцам и прежде не замечала в них ничего необычного. Но вдруг они показались чужими, может, даже мамиными. «И чему ты радуешься?» Я отломил кусок хлебного мякиша и протянул Асин, скатав из него шарик. Словно она кот. Маритар быстро отобрала угощение и сунула себе за щеку, вновь объяснив это тем, что ребенок ест ее. «А если я вдруг скажу, что нашла способ обмануть смерть?» Она распахнула рот и показала на языке хлебный шарик, лишний раз убедив меня в том, что передо мной все еще моя Маритар. «Допустим, удивила. Я тогда только поднял бровь, не мне сомневаться, я сам был своеобразным опытом по созданию человека вечного. Танет Танвар, впрочем, называл это иначе. И я уже собирался легонько пихнуть Маритар в плечо за то, что, сама того не понимая, воскресила в памяти ненужные образы. И тебе совсем не интересно, как я его нашла?» Она опять забыла, что я рядом, и принялась беззаботно кормить малышку, отстегнув пуговицу на дешевом, давно истрепавшемся платье. Я несколько раз предлагал купить новое, но она предпочитала лепить на это очередную заплатку в виде кривого цветка или раковины. Стоило мне дернуться и закатить глаза, как Маритар рассмеялась. Будто все это она делала не ради крошки-булки, а стараясь меня разозлить. Асин, впрочем, тут же возмущенно заерзала, выбираясь из плена пеленок. «Мне рассказала башня», — продолжила Маритар, так и не дождавшись ответа. «Нет, ты один ее слышишь. Я хотела увидеть ее с тобой, но увидела без тебя. Я отыскала ее, без твоей, между прочим, помощи. Я надеюсь, тебе хоть немножечко стыдно». И пока я пытался найти слово поприличнее, чтобы описать человека, разговаривавшего с предметом, она сказала. «Она такая общительная, знаешь, башня». Повторила она, будто я мог запамятовать. «Да понял я». Вышло довольно резко. Но она, видимо, на это и рассчитывала. Единственное, о чем я думал в тот момент, не рылась ли она в дневнике. Но если я все еще могу хоть немного верить рыжей, то нет. Она просто сплетница, которой было не с кем поговорить. «Ты, оказывается, совсем не умеешь слушать. Хотя мне ли удивляться? Ты не знаешь, кто она такая. Ты даже не спросил, как ее зовут». «Да уж... Я умею заводить знакомства. Морская тварь, если я правильно понял, и девушка-дом. Одна хочет жить бесконечно долго, другая наоборот. И обе, судя по выражению лица Маритар, сошлись в том, как же это здорово обсуждать мои недостатки». «Ты совершенно не разбираешься в женщинах, Вальдекрис». Ее голос так зазвенел, что мне пришлось заткнуть ухо пальцем. Однако недолго она веселилась. И стоило в спину подуть холодному ветру, отчего запах Маритар стал еще более ощутимым, как она опустила уголки губ и посмотрела вдаль сквозь корабельные снасти на безоблачное небо. «Ты ведь знаешь, что все аномалии ее?» — бросила Маритар и подняла бледное плечо. А я смотрел на него, как заколдованный, и нервно сглатывал, словно когда Маритар резко опустит его. Невидимое лезвие отделит мою голову от тела, но я, вопреки всем законам, продолжу жить. Потому что об этом я не слышал. Она сама называет это искрами, будто она — огромный костер, ярко вспыхнувший и разбросавший вокруг себя раскаленные снопы. Ничегошеньки ты не знаешь. Я не заметил, как она вновь заплакала, вытирая слезы основанием ладони. Но уже от ее слов почувствовал себя виноватым. Ее кормили. Тот, кто создал тебя, тот, кто создал ее. «Кормили», — задумчиво повторил я. «А ведь если бы не Танет Танвар, мой мир, мой прежний мир до сих пор остался бы целым. Людьми. Всем, что хоть немного шумит». Маритар пошевелила пальцами. «Наверное, в этот момент я показался ей непроходимо тупым. Долго живущим, много знающим и непроходимо тупым. Если такое вообще возможно». Она принялась объяснять то, что я вынужден был слушать, пока прятался в стенах Дома Солнца. «Ну смотри!» Она подогнула одну ногу под себя, при этом каким-то чудом устроив крошку-булку поудобнее и нисколечко ее не потревожив. «Обычный человек не шумит. Он говорит, ходит, моется. Ну...» Ее лицо раскраснелось от напряжения, когда она ненадолго замолчала. «Понимаешь? А когда человек умеет, например, одними руками создавать огонь, он начинает шуметь». Довольно просто, но Маритар сумела понять суть того, что называлось волшебством или куда чаще именно шумом. Впрочем, рот я открывать не спешил, зная, она уже настроилась говорить, а не слушать мои пояснения к своей потрясающей речи, и мои слова попросту пролетят мимо. Поэтому я лишь закивал, для убедительности поглаживая пальцами подбородок. Интересно, у меня когда-нибудь вырастет щетина? «Тот, кто создал вас...» Она почему-то зовет его папа или отец, не могу понять. «А в чем разница?» — не удержался от вопроса я. «В звучании. Папу ты любишь, отца нет. Отец — тяжелая фигура, как скала. В его тени можно спрятаться, он может защитить от непогоды, а может и задавить. А папа мягкий. Теперь понял?» «Я понял. Но Танеда Танвара лично мне не хотелось называть ни так, ни эдак». Ему удивительно подходила одежда жреца, и также удивительно не подходило ни одно приличное слово. «И этот отец-папа чувствовал чужой шум. Такие люди приходили к вам домой и порой больше не уходили. Меня передернуло от этого вам, будто я причастен к тому, что жрец отца солнца, человек, которому безоговорочно доверяли прихожане, избавлялся от них, чтобы, как ему казалось, войти в новый мир, а на деле попросту уничтожить старый. Жрецы Отца Солнца заботятся о людях, как о собственных детях, и принимают чужие проблемы близко к сердцу». Так он частенько поговаривал, не вкладывая в эти слова никакого смысла. В нее заталкивали чужой шум, извлеченный из умершего уже человека. Она ела, пока ее не начинало тошнить. И тогда отец-папа на время переставал ее кормить. В такие моменты она кричала, потому что сама превращалась в чистый шум. Это когда в тебе его так много, что шуметь начинает все вокруг. Земля, деревья, птицы, рыбы в морях. И в любой момент ты можешь, бум, взорваться снопом искр, заразив своим шумом целый мир. Я вспомнил мою лысую дурёху, которую так и не смог выпроводить из головы. Вдруг ее Танет Танвар тоже отдал на съедение рыжей. Он создавал чудовище, и ему не хватало одной лишь детали, вечной детали. Меня. Вдруг понял я. История о том, что жрец жив, пока этого хочет Дом Солнца, звучали всегда. Вот только ни один служитель не переступал порога 70 лет, обычно умирая раньше. Люди принимали это как должное и не задавали вопросов. Интересно, помнили ли они прежних жрецов? Или же видели перед собой одного человека сотней разных лиц? «Тебя», — подтвердила Маритар, повторяя пальцем контур светлого завитка на лбу крошки булки. «Были и другие. Не такие вечные. Они не работали, они не выдерживали той вечной жизни, которую пытался дать им отец-папа. Включались, выключались. Так странно». Она подняла плечи, явно не понимая, о чем говорит. Он дарил им свет, и их тело ненадолго разгоралось, а затем затухало. Уже навсегда. Она призадумалась. «А ведь тебя он даже звал странным словом, которое обозначало что-то бесконечно долгое. Постоянный. Но ты такой и есть. Вот только твоя вечная жизнь на деле не такая и вечная. Ты — дополнительная часть, не основная». Она не ждала моей реакции, а просто била, и я понимал, что, в общем-то, всегда об этом догадывался. Я приложение к чему-то куда более важному. Просто не признавал вслух. А зачем, если единственное существо, способное выслушать меня — безумный дом? И это ты привязан к ней, а не она к тебе. Это из-за нее ты сходишь с ума, пока она сохраняет рассудок». «Постой-ка!» — захохотал я. «Хочешь сказать, что рыжая — та самая, которая как-то раз выбросила мою кровать в окно нормально? И это со мной что-то не так?» «Во-первых...» — тут же нахмурилась Маритар, будто я задела лично ее. «Некрасиво называть ее рыжей. Тебе никто об этом не говорил?» Я даже спорить не стал. Взял бережно вверенную мне крошку булку, покачал на руках и, увидев умиротворение на круглом лице, заулыбался. Ни капли, Маритар. Но ей и не надо. На страницу упала первая капля. Асин поняла, что снова плачет, пока в груди разливается приятное тепло. Будто из разваливающейся, рассыпающейся от времени книги кто-то знакомый и родной протянул руку, погладил ее по волосам. Асин даже попыталась поймать ладонь, но нащупала лишь свою пушистую макушку и тихо засмеялась. В последнее время она все чаще слышала, как сильно напоминает мать, при этом, кажется, по-прежнему оставаясь собой. Ее это злило, ведь она не знала человека, о котором говорили другие, помнила лишь смутный образ. Она это принимала, ведь нет ничего плохого в том, чтобы быть как та, кого по-настоящему любили. Но слезы подступили к горлу, стоило буквам на листе, даже несказанным вслух словам сказать: «Ты хороша. Правда. Вот такая». «А во-вторых», — продолжила она, отвлекая меня от дрожащих белых, как облако белых, клянусь, ресниц Асин, «то, что ты этого не замечаешь, вовсе не значит, что ты не сходишь с ума. Но если вдруг умрет она, умрешь и ты. А если умрешь ты, она останется и будет жить долго, пока жива хоть одна ее искра. Она сможет возвращаться к ним, к своим искрам, искажая мир вокруг себя. Единственное существо, живущее вне времени». «А я?» Меня разбирали по частям, явно не намереваясь собирать обратно. «А ты подчиняешься времени этого мира, вне рыжей, вне стен Дома Солнца, и вместе с ним искажаешься». Маритар потянулась к Асине и вновь прижала к себе ее теплое, словно свежевыпеченный хлеб тельца. Я так и остался сидеть, сложив руки странной лодочкой. «Ваш отец-папа искал постоянное, чтобы затем тоже стать таким, но не успел. Он был очень старым, и время перемололо его». «Ты сказала, что нашла способ обмануть смерть», — напомнил я, не желая в очередной раз слушать о целях Танеда Танвара, и без разницы, какое место в них занимал я. «Асин!» Маритар улыбнулась, играя роль любящей и заботливой матери, которой никогда не была. «Она не человек, она искра. Чистая, сильная, яркая, шумящая искра. Такой ее сделала я». Я был готов слушать, но примерно понимал, к чему она ведет. Мой отец-папа, Танет Танвар, натолкнул ее на мысль о создании чего-то почти вечного, постоянного. Вот только он был человеком, а она — чистейшим шумом со дна океанских глубин. Каким-то чудом принявшим смертную форму и явно отдавшим за это мозги. «И что?» — процедил я. «Мое тело увядает, потому что оно изначально нечеловеческое. Однажды я обязана буду вернуться туда, где протяну чуточку дольше. В теле, которое, ты знаешь, я не слишком люблю». Она поскребла ногтями по шее, видимо, намекая на жабры. «Иначе я не успею. Так же, как не успел ваш отец-папа». Она и правда собиралась провернуть с крошкой-булкой то же, что когда-то провернули со мной? И я решила отдать Асин почти весь свой шум, оставить себе лишь щепотку, достаточную, чтобы еще немного пожить в своем теле. Накормить Асин собой. Создать идеальное тело, которое я впоследствии смогу занять, слившись с собственным шумом. Но мне кажется, это должно сработать. Конечно, поначалу я боялась, что она умрет. Все-таки она такая маленькая, но она жива. Жива, а значит, я все делаю правильно. В ее тоне прозвенела гордость, а меня передернуло от отвращения. «Но это твой ребенок, Маритар», — напомнил я, даже не понимая, чего хотел добиться. «Она услышит только, когда сама того захочет. Ты вынашивала ее в себе, понимаешь? У нее своя история, своя жизнь, своя, об этом ты не подумала?» «Наверное, ты просто никогда не боялся умереть», — отрезала она, резко поднявшись, и ушла, как обычно. Так и не услышав, я не боялся умереть. Я ждал смерти. Просто она за мной не пришла.